Глава 19. Злата. «Не понимаю, о чем ты», — хмуро отвечаю брату. «Я видел, что он выходил из машины», — обвиняюще говорит тот. «Что он с тобой делал? Трахнул?» «Что? Да ты...» «А что, ты себя в зеркале видела?» Становится вопреки всему стыдно. «Боже, я же не успела проверить». «Ты словно после...» Лёша замолкает, стискивает зубы и смотрит прямо перед собой. «Он тебя заставил?» «Что заставил?» – тихо спрашиваю, прикрывая грудь руками. «Сука!» – ревет он и двигается к двери, но я хватаюсь за его плечо. «Нет, стой! Не было ничего!» «Да? А вот выглядишь ты не так, будто у вас ничего не было!» – зло фыркает он. «Ну, в смысле, не совсем ничего!» – вздыхаю, поняв, что все же попалась. «Ну, поцеловались пару раз. Чего ты? Сам же сказал, что мне нужно оставить Пашу в прошлом и...» «Но не с Багровым же!» – рубит брат. «Я тебе что говорил?» «Что он опасен». «Вот. Видишь? Тогда какого ты с ним?» Я молчу. «Ну что мне ответить? Что Феликс, как танк, просто прет на пролом. А я, вопреки всем разумным доводам, реагирую на него так ярко, что сдаюсь слишком быстро. Мне ведь повезло, что он услышал меня и остановился. Надави, Багров, и я бы отдалась ему прямо там, в машине. Просто утонула бы в мороке его страсти». Не дождавшись ответа, Алексей заводит машину, и мы, наконец, едем домой. Оба молчим. Понимаю, что он злится. Наверное, даже понимаю, отчего. Но еще мне кажется, что дело не только в Феликсе. Под горячую руку не хочу начинать разговор, так что откладываю до дома. Я вообще человек неконфликтный, и ссоры очень не люблю. Поэтому мне очень некомфортно от того, что брат молчит. Да еще и смотрит на меня порой так, что становится стыдно. И именно поэтому первый шаг делаю я. Как мама говорила, кто-то должен быть умнее. «Лёш, ну может, хватит? Я уже поняла, что он тебе не нравится». Тот вздыхает, проходит в кухню, а я плетусь следом. «Дело не в том, нравится или нет. Он просто опасен, понимаешь? Опасен. Ты так говоришь, как будто он детей ворует или людей убивает». Шучу, улыбаясь. Но мрачный вид брата вынуждает меня смутиться и стать более серьезной. «Злата, послушай еще раз. Держись от Багрова подальше. Он взрослый мужик, поиграет и бросит». «По-твоему, я не могу быть интересна по-настоящему? Ну, такому, как он. Паша ведь тоже был взрослым мужчиной. У нас с ним разница аж в 10 лет». «Зачем ты все переворачиваешь? Я не это имел в виду». «Ладно, я тебя услышала, Лёш. А что у тебя был за разговор с тем типом?» «Каким типом?» «Который тебя позвал, когда мы уже уходили». Судя по тому, как меняется выражение лица брата, я попадаю в точку. Не зря спросила. «Это рабочие моменты». «Я понимаю, что вряд ли разбираюсь в тонкостях твоего бизнеса, но, Лёш, я же могу выслушать, просто поддержать». Брат хмурится и качает головой. «Не думай об этом, я все решу». После чего просто уходит. Опять замкнутый сам в себе. Всегда таким был. Но мне неспокойно. Остаток вечера провожу на кухне. Готовлю, чтобы хоть чем-то занять себя. Не хочется снова ругаться с братом. А так и будет, если мы столкнемся лбами. И пока режу овощи, мыслями снова и снова возвращаюсь к Феликсу. То, что он опасен, не вызывает сомнений. Это чувствуется на таком уровне, что я рядом испытываю непонятное ощущение. Его энергетика сшибает, покоряет, но вместе с тем и притягивает. И сегодня... Боже, он ведь мог взять свое, но не тронул, просто ушел, молча. И во рту появляется горечь, словно из ниоткуда. Пренебрег, побрезговал, решил, что не стоит тратить на меня время? Мое самолюбие задето, чего уж скрывать. Возможно, будь это кто-то другой, я бы решила, что это благородный порыв. Но не от Багрова такого ждать. Нет, он бы взял свое. Но он не взял, он ушел. Проходит неделя. Каждый день я все жду, что Феликс объявится. Он же не мог просто так передумать и пропасть. Оказывается, мог. А еще, оказывается, я не так уж и хочу, чтобы он отстал от меня. Только теперь, лишившись его внимания, я вдруг очень четко понимаю, что все это время я словно заново начала жить. Чувствовала, злилась, смеялась, смущалась, предвкушала и немного боялась. Но я жила. Теперь же даже танцы не приносят того удовольствия, как раньше. Я против воли ищу причины в себе и нахожу. С самого детства мечтала встретить мужчину и полюбить, чтобы он стал моим первым и единственным, чтобы у нас все было как в сказке. Свадьба, первая брачная ночь и любовь длиной в жизнь. Мне казалось, что чистота девушки – это правильно. Я не осуждала других, но для себя хотела именно такого. Но теперь впервые в жизни я начинаю сомневаться, потому что чувствую свою ущербность как будто. Глупость, конечно, но... Но уж как есть. Гоню эти мысли, но они снова и снова возвращаются и портят мне настроение. Когда вечером раздается звонок, мысленно чертыхаюсь, уверенная, что Леша, уходя, снова забыл ключи. Ну сколько можно-то? За эти дни он уже раз пять вот так возвращался. Стал жутко рассеянным и мрачным. Слова лишнего не вытянешь, поэтому даже не смотрю в глазок, а сразу открываю. И тут же столбенею под взглядом Феликса. Он чуть насмешливо ухмыляется, так, словно и не было этой недели. Не было той неловкой сцены в машине, после которой он молча ушел, оставив меня наедине с мыслями. «Пустишь, золотинка?» — спрашивает, чуть наклоняя голову, медленно скользя по мне своим дьявольским взглядом. «А я? А что я?»